Вилы дьявола у свиного загона. Вторая тренировка была ничуть не лучше первой. В том смысле, что меня, по-моему, никто не собирался ничему учить. Уверен, что цель была в ином – в показательном убийстве меня посредством нанесения разнообразных побоев, самым долгим и мучительным образом. Старый дворецкий ничего мне не показывал, не объяснял, не давал возможности опомниться и хотя бы повторить. Нет. Он продолжал безмятежно гонять меня по всему дому, с первого этажа на второй и обратно, действуя исключительно ногами. Руки у него все время были заняты, поскольку то он вытирал пыль, то сметал мусор, то начищал фамильное серебро. Если еще утром я целую пару минут даже гордился своим участием в деле поимки жестокого маньяка и думал, что уж теперь-то хотя бы лысый старикан будет меня уважать, то, увы и ах. Жесточайшее разочарование постигло меня с первой же попытки принять перед ним хоть сколько-нибудь достойную или грозную позу. Он сбил меня с ног подсечкой, и пока я кубарем летел с лестницы, успел добавить пяткой в живот и каблуком по заднице. Не помню, за сколько бабушка продала меня, кажется, за полкроны, но она явно продешевила. Ее попросту провели, так меня не лупили нигде. Ни в школе, ни дома, ни на улице. Причем все это, как я подозреваю... «Все это в твое благо, Майкл!» Громко приветствовал нас мистер Лис, появляясь в прихожей. «Сэр!» — обрадовался я, зажатый в угол. «Не могли бы вы попросить вашего слугу не...» В тот же момент дворецкий очень точно влепил мне носком ботинка под ребро, перекрыв дыхание. «Когда-нибудь я его убью!» «Месье!» «Да, старина, будь добр, прерви урок и сделай мне кофе. Честно говоря, этот английский чай так плохо переваривается». «По-парижски или по-бретонски?» «Как я люблю. Сию минуту, месье Ренар». «Что ж, кажется, я в чем-то нравлюсь капризнице судьбе, если она уже третий день дает мне шанс выжить в этом невероятном доме. Что бы сказали мои... почтенные родители, увидев, что их единственный сын служит помощником, секретарем, агентом и мальчишкой для битья у какого-то прямоходящего рыжего лиса с непонятным гражданством. Мама бы, наверное, жалела меня, но отец уж точно сказал бы, что дух англичанина куется в трудностях и лишениях. Главное, чтобы за них платили. Но плату буду получать отнюдь не я, а моя решительная бабуля, которая теперь сможет вообще не просыхать с утра до вечера. «Майкл, ты не присоединишься ко мне на чашечку кофе? Если позволите, то какао, сэр». «Шарль?» «Одну минуту, джентльмены». Когда я, морщась от боли во всех местах, кое-как доковылял до гостиной, то старый дворецкий как раз выставлял на столик две дымящиеся чашки с кофе по-бретонски, треть бренди, и детский какао, наполовину разбавленный молоком. «Присаживайся, мальчик мой, я охотно отвечу на все твои вопросы». «Но я же ничего, у тебя очень красноречивая мимика», — тонко улыбнулся лис, не показывая зубов. «Пожалуй, это была первая причина, по которой я вдруг захотел взять тебя на службу». «А вторая?» «Повтори. Прошу прощения, а вторая причина, мистер Лис, сэр?» «Ты не дурачок, мальчик мой», — обезоруживающе ответил он. «Признаюсь, я расслабился и поплыл». «Да, сэр. Конечно, я о многом хотел спросить. К примеру, кто же все-таки тот злодей, которого мы вчера взяли?» «Некий Джордж Маклейн, выходец из наших бывших колоний. Он на голубом глазу уверяет, что является реинкарнацией потрошителя, утонувшего в Темзе. Боюсь, пресса будет настаивать на передаче его в клинику для умалишенных». «Но это нечестно. Он убийца». «Полицию также не устраивает это решение. В конце концов, в наше просвещенное время любой может купить себе мундир полисмена и разгуливать в нем, как совершая преступление, так и честно участвуя в облавах. Конечно, он псих, но далеко не так безумен, как хотел бы казаться, если ты понимаешь, о чем я». «О да, разумеется», — прихлебывая какао, соврал я. Мне жутко хотелось казаться хоть сколько-нибудь умным рядом с этим невероятным зверем. «А почему он убивал в такой странной последовательности?» «Это загадка. С одной стороны, можно было бы объединить все шесть убийств в неровный круг, и это тоже имело бы свой смысл. Фактически, то, что я предположил местом седьмого убийства, именно Гайд-парк, сочтя точки не кругом, а лучами, спасло жизнь какой-нибудь девушки. И все-таки. Честно говоря, я сам в недоумении, устало отмахнулся мой учитель. Все утро мы с инспектором Хагенсом, разумеется, без этого буйно помешанного Гавкинса, пытались логическим и дедуктивным путем понять, зачем преступник строил звезду Давида в центре Лондона. Он не иудей, не американский шериф и даже не фанат геометрии. Сам Маккейн упорно молчит. В этом смысле мы в тупике. Это печально, сэр. Но тем не менее, надеемся, все же злодей будет вздернут. Хоть что-то. А ты можешь попробовать нам помочь? Я? Ох, сэр, сегодня был такой тяжелый день, и если вам вдруг что-нибудь от меня надо, то... Мой взгляд совершенно случайно столкнулся с хмурым взглядом старого Шарля. То, разумеется, я к вашим услугам. Для меня такое счастье помогать вам, даже голодным и побитым, вы не представляете. Мой мальчик, едва не прослезился мистер Лис, хотя искренности в его словах не было ни на йоту. В таком случае не согласился бы ты прогуляться в библиотеку Британского музея. Вдруг, листая исторические фолианты и прессу за последние 5-6 лет, тебе удастся найти то, что невольно упустили мы с инспектором. А что именно мне искать? Все, что может касаться символики, значение применения знака шестиконечной звезды. На минуточку я представил себе общий объем переворачиваемых страниц книг и газет. Потом взвесил этот адский труд в сравнении с тем, что я останусь в доме один на один с дрочливым, как гальский петух, дворецким. Конечно, сэр, буду рад, сэр. Почту за честь быть полезным, сэр. Вот и прекрасно. Я, пожалуй, прилягу отдохнуть, а ты не спеши. Если вернешься раньше 18 часов, то просто продолжи ваши тренировки с Шарлем. Боюсь, мне никак не успеть даже к 18:30. Виноват развел руками я, втайне радуясь, что мордобоя на сегодня больше не будет. Месье Ренар улыбнулся, написал несколько слов на своей визитке и попросил представить ее смотрителю на входе в библиотеку. Пока я обувался в прихожей, дворецкий молча сунул мне кусок хлеба с вонючим французским сыром. Хлеб я слопал сразу, а зеленоватый сыр был отправлен в люк ближайшей канализации, откуда сразу раздался мат возмущенных крыс. Идти было недалеко, минут 20-25 пешком. Просить деньги на кэп мне и в голову не пришло. Во-первых, я любил пешие прогулки, а во-вторых, кэбманы с недавних пор вызывали у меня суеверный ужас. Я не разбираюсь в лошадях, я их даже боюсь. Я абсолютно не настроен вникать во все эти толерантные тонкости, старательно улыбаясь каждому и с каждым говоря на понятном ему языке. Да пребудет с нами Пресвятой Ньютон. Так что пока я в припрыжку топал по залитым сентябрьским солнцем улицам, в голубом небе коварные облака только делали вид, что являются пушистыми овечками, а на деле в любой момент грозили обернуться тучами и пролиться коварным лондонским дождем. Прохожие спешили по своим делам, ни людям, ни близким к природе не было до меня ровно никакого дела. Строгие полисмены стояли на каждом перекрестке. Горстка шустрых енотов в коротких полосатых штанах и кепках якобинского фасона носились взад-вперед с газетами под мышками, зазывно крича: «Свежие новости! Утренний Таймс! Маньяк-убийца пойман! Злодей орудовал не один!» Благодаря уму инспектора Хагенса и храбрости его подручного Гавкинса, Лондон может спать спокойно. «Всего полпенса! Уличный маньяк и убийца пойман!» Не удержавшись, остановил одного енота и спросил его в лоб. «А про консультанта мистера Лиса там написано?» «Гони монету, парень!» — нагло осклабился он. «У меня нет денег». «Тьфу! Развели же голодранцев!» — фыркнул он, но потом сменил гнев на милость. «Нет там ничего, ни про какого Лиса. Хотя сам-то я читать не умею». «Тогда откуда знаешь, что нет?» Вновь воодушевился я. Но он не ответил, бросившись в обход к паре хорошо одетых джентльменов, уговаривая купить свежую прессу, и, кажется, таки сумел всучить им газетку. Лично меня, конечно, слегка покоробило, что вся слава досталась полиции. Ведь, по сути дела, саму операцию продумал и блестяще провел именно мистер Лис. Ну, естественно, не без моего скромного участия. Однако, если даже его имя не фигурирует в прессе, то уж обо мне, наверное, вообще не упомянуто ни одной буковкой. Это как? Мысль о том, как это несправедливо, занимала мою горячую голову довольно долго. Я даже подумывал развернуться, найти, где в городе расположен офис газеты «Таймс», и предложить редактору эксклюзивное интервью об истинных героях вчерашних событий. Почему бы и нет? Ведь честные лондонцы имеют право знать правду. И только показавшееся за поворотом величественное здание библиотеки Британского музея вернуло меня к осознанию собственного долга. Я был послан, чтобы найти все, что связано с символикой шестиконечной звезды, и, разумеется, не подведу своего учителя и работодателя. Он должен знать, что на меня можно положиться. В припрыжку поднявшись по ступеням с колоннами греческого образца, я сразу направился в главное здание. Вход для учащихся и студентов был бесплатный. Тут мне ничего не пришлось бы выдумывать и хитрить, но чтобы без посторонней помощи суметь найти нужную информацию среди 400 тысяч книг на всех языках мира, плюс отделы египетских, сирийских, шумерских, греческих и римских рукописей, а также лондонских вариантов раннего средневековья. Все это было совершенно немыслимо. Я нуждался в помощи специалиста. На входе в обширном фойе за столиком сидел очень худой мужчина лет 80, не меньше. Про таких говорят одной ногой в могиле, но не дождетесь. Он еще всему миру плешь проест. Что ж, набравшись духу, я сделал шаг вперед и храбро вытащил визитку месье Ренара. Старик молча взял ее, понюхал, даже прикусил, и лишь после этого прочел вслух. Голос у него был похож на скрип протеза знаменитого одинокого пирата Джона Сильвера. «Итак, что общего у ворона и письменного стола? Ха-ха, загадка в стиле раннего Кэрролла. Что ж, чем могу быть тебе полезен, мальчик?» «Мистер Лис хотел, чтобы я нашел и записал всю информацию о символике шестиконечной звезды». «Идем со мной». Он удивительно легко поднялся на ноги и так быстро устремился вперед, что мне пришлось почти бежать за ним трусцой. «Значит, рыжехвостый завел себе нового помощника? Ну-ну. Надеюсь, ты окажешься проворнее предыдущих ребят». «Сэр, а что вы имеете в виду под предыдущими? Их было много? С ними что-то случилось? Где они теперь? Мне бы хотелось все-таки знать». Ответа я, разумеется, так и не дождался. Кому тут интересно со мной болтать, верно? Вместо этого он распахнул дверь в какую-то крохотную полутемную комнатку под лестницей. Низкий стол, грубый стул, пачка дешевой бумаги и вполне сносное электрическое перо. После этого зажег одну модифицированную лампочку Попова Эдисона под потолком. «Жди здесь!» Я только-только успел усесться за стол, вытянув ноги, как передо мной выросла солидная колонна толстых книг, штук 10 или 15 фолиантов. «Полагаю, ты говоришь только по-английски», — скорее утвердительно, чем вопросительно зевнул старейший работник библиотеки. «Здесь все, что написано на великом языке Британии. Если не найдешь ответа у нас, значит, его нет нигде». «Время до 18:00. «Благодарю вас, сэр, но я...» Он не стал меня слушать, просто закрыл дверь и запер ее на ключ с той стороны. Вот ведь милейший человек. Мне дико повезло, что я не страдаю клаустрофобией и не боюсь замкнутых пространств. Ладно, вопрос, судя предыдущих учеников моего наставника, может подождать до вечера. Но не думайте, что я про это забуду или отстану. А сейчас я как никогда был полон решимости доказать мистеру Лису свою чрезвычайную полезность, усидчивость и работоспособность. И если для этого придется перелопатить столько-то тонн научной литературы, я это сделаю. Уж будьте покойны. Итак, первый символ, разумеется, звезда. Первоначально она встречалась еще в 7 веке до нашей эры, и ее изображение приписывалось ученому-еврею Иешуа бен Иошияу. Впоследствии она же стала именоваться звездой Давида в честь одноименного иудейского царя, который приказал рисовать ее на щитах своего войска. Однако многие историки считали, что это печать великого Соломона, два треугольника, наложенных друг на друга, вершины вверх и вершины вниз. Якобы так царь запечатывал в сосудах непокорных его воле джиннов. В мистическом плане эта же звезда – небесный гвоздь, глаз севера, полярная звезда, синее око и так далее – может иметь как положительную, так и отрицательную окраску в зависимости от мнения трактующего лица. Благодаря математически выверенной схеме рисования масоны взяли себе этот знак на вооружение. Так в XVIII веке звезда Давида, Соломона, в равной мере называлась и масонской звездой. Однако в определенных кругах она и по сей день считается мощнейшим символом защиты от холодного оружия и враждебных чар. В разных трактовках и восприятии ей уготовано почетное место в культурах почти всех европейских, азиатских и даже заокеанских народов. В общем, как вы поняли, я практически не заметил течения времени, и скрежет ключа в замке заставил меня вздрогнуть от неожиданности. «Молодой человек, вижу, вы уже управились?» «Очень надеюсь, сэр. Я весьма благодарен вам за участие». «Неужели?» Старик вдруг резко шагнул вперед и мгновенно поймал в тиски пальцев мое ухо, безжалостно его выкручивая. «Дрянной мальчишка, раз ты такой умный, скажи-ка мне, что общего у ворона и письменного стола?» «Перья!» — просипел я первое, что пришло мне в голову. «И на вороне, и на письменном столе есть перья. Ну, на вороне точно, он же птица, а на столе потому, что он...» «Письменный!» — библиотекарь нехотя отпустил мое ухо. «Это же элементарно!» «Я могу идти, сэр?» «Проваливайте, юноша!» «Что-нибудь передать мистеру Лису?» Отойдя на безопасное расстояние, расхрабрился я. «Что когда-нибудь его шкура украсит каминный зал нашего уважаемого заведения. Но я жду. С него следующая загадка». Домой я летел, как на тех же вороновых крыльях. Ну, если теперь мне позволительно назвать жилище месье Ринара своим домом. Пусть временным, но раз я там живу, то почему бы и нет? Главное, что мне удалось собрать массу полезных сведений, и можно было смело предстать перед своим щепетильным учителем с полным отчетом. Пару раз я чуть было не сбивал с ног случайных прохожих, беззлобно пытавшихся дать мне в ответ воспитательного пинка или отвесить вежливую затрещину. Один раз чуть не угодил под громыхающие колеса парового кэба с гнедым возницей в зеленом котелке. Три раза с трудом отбился от енота, всенепременно желающего всучить «Таймс» со скидкой уже за один пенс. Но тем не менее, приблизительно в 18:25 я уже поднимал ручку электрического молотка. Дверь открыл старый дворецкий, как всегда без лишней спешки, но преисполненный высокого достоинства. Я тихо шмыгнул в дом. «Майкл, вы радуете меня своей пунктуальностью ровно половина седьмого вечера», — приветствовал меня Лис, сидя в расшитом персидском халате у камина. «Итак, удалось что-нибудь нарыть?» Я молча достал бумаги из-за пазухи и протянул ему. Ринар вновь нацепил очки на нос. «Что ж, это интересно. Недурственно. Логика имеет место быть. Однако же вряд ли имеет смысл». «Я не нашел нужного ответа?» «О нет, мой мальчик, скорее вы нашли слишком много ответов. И я слегка ошеломлен таким обилием версий. Уже доподлинно известно, что наш маньяк не иудей и не мусульманин. Точно так же он не принадлежит к масонскому ордену. Но тем не менее, на допросе ему пришлось признаться, что места для убийств он выбирал не случайно. Точно так же не случайно и то, что это были молодые женщины от 17 до 25 лет». «25 и молодая?» – искренне засомневался я. «Майкл, тебе самому сколько лет?» «Почти 14, сэр». «Думаю, это и есть ответ на твой вопрос», — рассеянно пробормотал мой учитель, еще раз перелистывая мои заметки, и зевнул. «Утомительный был денек, не правда ли? а вот вечер может быть чуточку интереснее». Видимо, на моем лице что-то отразилось, поскольку, не спрашивая меня, он ответил. «Напротив нашего крыльца остановился паровой кэп. Ты не мог этого не слышать. Полиция пользуется собственными бронированными экипажами. Следовательно, это гость или клиент. Лично я гостей не жду. А ты, Шарль?» «Нет, месье». «А ты, Майкл?» «Нет. С чего бы? Разве что бабушка могла бы зайти за авансом или за виски. Вы ведь оставили ей адрес?» По хитрющей ухмылке Лиса я понял, что никаких контактов он не оставил. И случись что, мучающейся похмельем бабуле просто негде меня искать. Хотя вряд ли она и захочет, честно говоря. Пока у нее есть табак и алкоголь, забота о внуке занимает в ее списке интересов примерно 1648 место. Разумеется, цифра взята с потолка, но она хотя бы приблизительно говорит о том, как я ей дорог. «К вам, мадмуазель, месье!» Шарль с галантнейшим поклоном пропустил гостью в прихожую, помог снять мокрую от вечернего тумана накидку из плотной йоркширской шерсти и с поклоном сопроводил в гостиную. Молодая, довольно симпатичная девушка лет 18, огненно-рыжая, с круглым лицом, пронзительными зелеными глазами и такой щедрой россыпью конопушек, словно их брызгали через три разных сита. Сначала большие, бледно-охристые, потом поменьше, но уже коричневые, и следом совсем крошки, чуть ли не черного цвета. Даже не знаю, как такое возможно, но ее внешность, эти разнообразные веснушки, отнюдь не портили, даже наоборот, добавляли некое заметное шотландское очарование. «Вы тот самый сэр Лис?» Девушка без обиняков и приветствия уставилась на меня. «Нет», — признался я, — «месье Ренар слева от вас, и трудно не заметить, что Лис как раз-таки он. Ха! Так вот я сразу догадалась». Тут же развернулась гостья, образно выражаясь, переобувшись в воздухе. «Малыш слишком молод, чтобы носить прозвище Лис. Ну что?» Мой учитель слегка приподнял очки. Видимо, вопрос был ему непонятен. «Удивите меня!» «Это нетрудно?» «Шарль, будь добр, верни мисс О'Доннелл ее плащ и проводи до ближайшего кэба. Она вернется в недорогую гостиницу, переночует там, а утром, возвращаясь на поезде в свое поместье, окончательно поймет, что адвокаты ободрали ее, как бобры липку». «Я ничего не понял. Девушка, видимо, тоже. Мы оба уставились на мистера Лиса, который нервно потирал виски». «Господи, боже, молодые люди! В Шотландии не так много кланов. Зеленую с красным клетку, я имею в виду ткань вашей длинной юбки, носит только сельская линия О'Доннеллов. По шотландским традициям женщина не наследует семейное имущество, в том числе, если последний мужчина в роду умер естественной смертью. О'Доннеллы не живут в Лондоне и пригороде, то есть, как ни верти, а поезд. Шотландская скупость вошла в поговорку, а значит, вы автоматически выбрали дешевый отель. И да, раз уж вы тут, значит, стервятники от юриспруденции уже слетелись на остатки имущества вашего некогда богатого рода. Поместье, верно? Нужно быть слепым и тупым, чтобы в упор не видеть очевидного». «Это какой-то фокус, Шарль. Перекувыркнитесь». По просьбе Лиса, лысый дворецкий прошелся по комнате колесом, сделал кульбит назад, поднял и подержал на лбу швабру. «Вот, мисс О'Доннелл, то, что он показал, это и есть фокус, а все остальное – результат самой банальной наблюдательности. Итак, вам все еще нужна консультация?» Девушка гордо вздернула конопатый носик, поджала губки, резко развернулась к двери, постояла так полминуты, а потом вдруг ни с того ни с сего залилась слезами. Я даже вздрогнул от неожиданности, но мой учитель и головы не повернул. Старик Шарль также ровно протянул ей свежую салфетку. Девушка высморкалась столь деликатно, что, казалось, подула в свирель. Думаю, она успела получить достойное воспитание в каком-нибудь престижном женском пансионате. «Так вы поможете мне, джентльмены?» «Это будет зависеть от двух причин», — поднял два пальца Лис. «Во-первых, я заплачу». «Значит, уже всего от одной причины». Без улыбки поправился он. «Видите ли, когда в процессе расследования оказывается, что во всем виноват клиент, то в этом случае я никогда не иду против законов Британской империи и заранее рекомендую нанять хорошего адвоката, если дело вдруг обернется против вас. Я готова поклясться на Библии, — торжественно протянула руку вперед наша заплаканная гостья. Мой рыжий учитель удовлетворенно кивнул, и по одному движению его бровей опытный Шарль поставил перед мисс О'Доннелл чашечку кофе, при всех добавив туда столовую ложку виски. Дочь шотландских пустошей опрокинула ее одним глотком, говорившим о врожденной практике, укорененной многочисленными поколениями пьющих предков. «А теперь, когда вы согрелись и успокоились, будьте добры, введите нас с помощником в курс вашего дела. Майкл?» «Уже записываю, сэр». Я мгновенно достал блокнот и схватил электроручку. Девушка благородно занюхала рукавом, отказавшись от предложенного крекера, и уже посвободнее расположившись в уютном кресле, начала свой рассказ. Должен признать, к ее чести, говорить она тоже умела, изливая свои мысли так, словно бы собиралась затмить славу сестер Бронте. «Мое имя Полли О'Доннелл. Наше семейство живет на юге в Порк-Хаус, начиная с начала века, когда мой героический прадед О'Доннелл получил земельный надел и выкупленное государством поместье за весомые заслуги, включая потерю левой ноги перед генералом Веллингтоном во время битвы при Ватерлоу», — значимо улыбнулась она. Дедушка умудрился закрыть великого полководца грудью и поймал пулю в правое плечо, а в результате пьяные врачи почему-то решили оттяпать ему левую ногу. Тем не менее, после войны титулованный герой с супругой и единственным сыном переехал в дарованные земли и активно занялся свиноводством. Кто же, кроме него, имел на это все права? Мы автоматически переглянулись с Лисом. Это был риторический вопрос или так себе какая-то непонятная фигня? Скорее всего, фигня. Он умер своей смертью. Лет через 8 мой дед возглавил семейный бизнес и, как я помню, вел его достаточно твердой рукой. Мой отец и два его брата нашли деда в дальнем загоне пьяного и объеденного свиньями до самых костей. Ужасная смерть. Но страшнее всего, что когда они вступили в наследство, рогатый нотариус нашей семьи огласил завещание. «Что же в этом ужасного?» — не сдержался я. «О, не перебивай, мой мальчик!» — укоризненно пробормотал месье Ренар. «Простите его, мисс, юношеская горячность и любопытство всегда берут верх над здравым размышлением. Будьте так добры, продолжайте». «А можно мне еще кофе?» — попросила она. Шарль в минуту подал ей вторую чашку. Выпив, девушка продолжила с еще большим энтузиазмом, явно нагнетая обстановку. «Я попытаюсь привести текст по памяти. Мой отец часто выкрикивал это после обильного возлияния. Бойтесь выходить к свиньям после заката солнца, когда силы зла действуют безнаказанно, а прошлые грехи тянут вас на виллах в смрадный омут на дно самой преисподней». У меня невольно пробежал холодок меж лопаток. Не мне судить, что бы это могло значить, но отец с братьями решились не бросать поместье, наш единственный источник к существованию. Однако оба моих дяди скончались при невыясненных обстоятельствах, в том же самом свином загоне, еще до моего совершеннолетия. Мой бедный отец своими руками хранил их обглоданные скелеты. Мама долго не могла произвести на свет последующее потомство, а через 5 лет просто сдалась и бежала в Австралию. Тем не менее, мне дали хорошее образование. Я окончила колледж, меня любили, но можете представить себе мой ужас, когда несколько недель назад мой отец был обнаружен мертвым в 2 шагах от того самого страшного загона. Вы вызвали полицию? Они сказали, что это сердечный приступ, вызванный, возможно, нервным шоком. Но что могло до такой степени напугать отца? Поверьте, он был не робкого племени. Ваша мать? О, я же говорил, она объявила, что уезжает к дальним родственникам за океан и попросту бросила меня одну. Больше мы о ней не слышали. А после похорон отца в дом заявились эти проклятые судейские, уверяя меня, что по закону незамужняя женщина не может наследовать практически ничего. Если вы не остановите их, мистер Лис, меня просто выселят из родового поместья. И, кстати, еще хорошо, если вам разрешат взять личные вещи. Чисто для поддержания разговора, как мне казалось, вставил я. Все трое уставились на меня с недоуменной укоризной. Я проклял себя и заткнулся. «Ох, месье Ренар, ваш помощник буквально ранил меня в самое сердце». «Шар?» «И еще чашечку кофе нашей гости», — понятливо откликнулся Лис. «Так вы пришли ко мне в надежде, что мы сумеем разобраться в этой странной череде смертей?» «Пардон, сори, простите», — постучала себя в грудь мисс Полли. «Нет, ну да. Наверное, в газетах, в Таймсе, Шмаймсе, да там и вообще...» «Шарль, виски больше не добавлять». «О, мистер Лис, вы такой заботливый!» Искренне расчувствовалась милая девушка, кокетливо поправляя рыжие кудри. «Не, я все понимаю. Пусть мертвые хоронят своих мертвецов, но... Я хочу Остова-Остов-Ик-ля... Нужно мое поместье!» «Да, конечно». «Нет, вы не поняли. Это мой дом. Мой, а не их, не этих, не... Мой дом. Я не отдам. Я вернусь, засяду у окна с папиным бровиком. И пусть эти сутяжные крысы только сунутся!» Она так яростно саданула кулачком по столу, что кофейная чашка и сахарница просто спрыгнули вниз, где были спасены у самого пола опытными руками старого дворецкого. Мисс О'Доннелл. «Можно просто Поли. Чем и как эти? Шарль, старина, плесите-ка мне еще вашего чудесного кофею!» Вышколенный дворецкий даже бровью не повел, а вот мистер Лис, по-приятельски склонившись над разрумянившейся гостьей, неожиданно предложил. «Так не поехать ли нам в ваше поместье? Вы все покажете на месте, а мы с Майклом осмотрим дом и тот самый загон». «Вы угостили меня кофе, так что приглашаю вас на ужин в Порк-хаус. Свинина моя, виски ваш. Ик!» «Ик!» Без малейшей издевки в голосе согласился мой учитель. «Шарль, приготовьте мой саквояж, зонт и плащ». «Разумеется, месье». «Майкл, у тебя 1,5 минуты на сборы». «Слушай, сэр». «И виски не забудьте, пожалуйста», — нежно улыбнулась жертва страшных преступлений. Вскоре мы уже садились в кэп, управляемый гнедым конем, а через какие-то полчаса успешно расположились в отдельном купе электрического поезда, идущего с Паддингтонского вокзала. Гордая мисс О'Доннелл без малейшего стеснения улеглась, рухнула на койке и сопела в две дырки, так сказать, без задних ног. Мы с мистером Лисом сидели напротив. Я пялился в вагонное окно, а он сидел, полуприкрыв янтарные глаза, и отстукивал когтем правой лапы на набалдашнике трости какую-то бравурную мелодию. Меня давно подмывало спросить, что он думает об этом страшном деле, но мой учитель начал разговор первым. «Что у тебя в ранце, мальчик мой?» «Блокнот, электрическая ручка, зубная щетка», — пустился перечислять я, но он прервал меня презрительным фырканьем. «Майкл, даже потому, как дребезжит твой ранец, и как ты трижды менял плечо, чтобы донести его через весь вокзал до перрона, я склонен предположить, что ты взял не только письменные принадлежности. Я не прав?» «Еще зубную щетку?» «Да, ты говорил. Что же еще?» «На всякий случай я прихватил еще кое-что, но это личное». Буркнул я, посмотрел на своего невозмутимого наставника, вздохнул и вывернул на полку все, что есть. 2 карманных аккумулятора, набор отверток, многофункциональный гаечный ключ, 2 мотка проводов, зажимы, клеммы, изоляционная лента, ну и еще с десяток того, что могло бы пригодиться по мелочи для работы с электричеством. Это мой так называемый дорожный набор. Лис уважительно присвистнул, качая в лапах ту самую трость с клинком внутри. Когда надо, мой учитель нажимает кнопку, и кроме укола его противник рискует получить разряд тока, способный уложить здоровенного жеребца. Сам видел. Что ж, возможно, кое-что из этого нам пригодится, а возможно и нет. Ты ведь никогда не был в Западной Европе, верно? Да, сэр, я никуда не выезжал за пределы Лондона. Посмотри. Он сунул руку за пазуху, вытащив странную деревянную рогульку с привязанной к краям полосой резины. В России и Польше это называется рогатка. Используется подростками для стрельбы по птицам. Действует примерно вот так. Мой наставник взял мелкую гайку, вложил в резиновую полосу, навел на меня, оттянул и выстрелил мне в грудь. Я даже увернуться не успел от неожиданности. «Ау! Боль дикая!» «Ну, раз ты на собственной шкуре ощутил боевые возможности этой игрушки, то рогатка твоя. Представь, что будет, если ты увеличишь натяжение резины и вес снаряда. Говорят, что даже ливерпульского боцмана можно свалить прямым попаданием в лоб». «Вы уверены?» – удивился я. «В себе? В рогатке или в боцмане?» – без иронии уточнил Лис. «Ладно». Я взял предмет в руки, внимательно рассматривая со всех сторон. В сущности, примитивная вещь – стрелковое оружие без запрещенного пороха или разрешенного электричества, физически построенное по принципу средневекового лука или, скорее, средневековой камнеметной машины для осады крепостей. Я вхолостую пощелкал резинкой, думаю, овладеть рогаткой будет несложно. Мне даже на секундочку взбрело в голову, вхолостую прицелиться в мистера Лиса, но, слава богу, эта глупая мысль сама застрелилась от осознания того, что со мной будет потом. Не-не-не-не-не. Тогда я перевел прицел на храпящую мисс О'Доннелл, но даже без заряда стрелять в спящую девушку было совершенно неинтересно. Ну и пусть. Приедем на место, постреляю по воронам или свиньям. Они же не говорящие, в них можно. Дорога на южном направлении была довольно долгой. Электропоезд двигался очень медленно, останавливаясь на самых крохотных полустанках. За окном мелькали городки, деревни, леса, поля, вересковые пустоши. Но мне, мальчишке, впервые выехавшему хоть куда-то из большого города, все вызывало восторг, все нравилось, все было интересно. Пусть даже мы едем в глухую деревню, где нас ждет старый дом в поместье Порк-хаус, расследовать непонятно что ради рыжей девицы, которая хлещет виски с кофе, но самое главное, что мы все равно едем. На настоящем электропоезде, а за окном мелькают зеленые и желтые пейзажи родной Англии. Какое же наслаждение быть ребенком, мчаться навстречу приключениям, когда сердце замирает, а душа поет. Я даже невольно начал зачитывать вслух строки великого Киплинга. «Когда и капли краски свежей земля не выставит на свет, когда под старой пылью нежно взойдет зеленый первоцвет, я без печали и сомнений привыкну к вечному труду и к мастеру ста поколений простым учеником пойду». «Прекрасные стихи», — качая головой, подтвердил мистер Лис. «Учил в школе?» «Да, но не на уроках, а в школьной библиотеке. У нас было мало книг, но томик Киплинга, зачитанный до дыр, как-то нашелся, и я наслаждался его стихами. Увы, сейчас он незаслуженно забыт молодым поколением. В свое время дед был лично знаком с бессмертным классиком. Когда сэр Редьярд писал истории старой доброй Англии, они с дедушкой провели немало вечеров, обсуждая и вспоминая легенды былого с точки зрения человека и говорящего зверя. Толерантно говорить, близкого к природе, невольно напомнил я. Лис не обиделся. Хлопнул меня лапой по колену и тихо рассмеялся. Мне почему-то было приятно, что он тоже знает Киплинга. Мысленно сделал я пометку когда-нибудь во всех подробностях расспросить его про того самого дедушку Лиса, что встречался с классиком мировой литературы. Хотя, если нам ехать еще не менее 2 часов, то какой смысл ждать? Я поднял на него умоляющий взгляд. «Сэр, а вы не могли бы чуть подробнее рассказать мне историю о вашем родственнике?» «Право не знаю, если когда-нибудь будет свободное время», — деланно нахмурился он. «Но с другой стороны, почему бы не скоротать дорогу за веселой историей? Итак, слушай, но не записывай». «О, поверьте, месье Ренар был невероятным рассказчиком. Я не замечал, как летит время». что мелькает за окном, чем занята мисс Полли, а лис, эмоционально размахивая лапами, в красках и лицах рассказывал одну замечательную историю за другой, и я буквально вдыхал каждое его слово. Перед моим внутренним взором всплывали раскрашенные лица древних кельтов, слышались вопли орд диких пиктов, звон отточенного железа и грохот щитов. Неумолимо двигались дисциплинированные когорты суровых легионеров, печатающих легендарный римский шаг. Велось строительство знаменитой стены. Происходило крушение Великой Римской империи, и отголоски этого рокового события грозным эхом звучали на наших вересковых пустошах. Уже потом из пепла поднималось мрачное Средневековье. Возникали первые монастыри, грубые, более похожие на крепостные башни, строились каменные города, а тихие молитвы духовенства, вкупе с неустанным трудом простых британцев, постепенно и поступательно превращали Великий остров в великую страну, ту, которую мы знаем и любим сегодня. «Мы прибыли, джентльмены!» Ровно за 2 минуты до объявления станции, словно бы на автомате, наша попутчица вскочила с полки, как заведенный солдатик. «Как я выгляжу?» «Просто восхитительно! Даже не соврали мы!» Юная Полли О'Доннелл действительно выглядела прекрасно. Заспанная, с хлопающими ресницами, румяными щеками и вдохновенно вздымающейся грудью. Я, как истинный воспитанник викторианской эпохи, не понял до конца, что именно меня так волнует, но мой наставник, тонко улыбнувшись, переключил мое внимание на сбор багажа и подготовку к выходу на перрон. Сам же мистер Лис открыл разъезжающиеся двери под ручку, галантно сопроводив нашу заказчицу на выход. Рыжая девица меж тем быстренько переговорила на перроне с пожилым невысоким бобром, начальником станции. Он поначалу хмурил брови, глядя на моего учителя, видимо, не понимая, как можно доверять Лису, но под умоляющим взглядом девушки сдался, крикнул кого-то на заднем дворе, и извозчик с двуколкой, запряженный обычной гнедой лошадью, уже через 10 минут укладывал мой рюкзак. В следующий час мы неспешно колесили по грунтовой дороге между пожелтевших перелесков и убранных полей. Урожай сняли еще в начале месяца, но даже по густоте стерни было видно, что для сельчан этот год задался. Солнышко чередовалось с хорошими дождями, сады до сих пор ломились от яблок, значит, к зиме вся Британия будет наслаждаться крепким сидром. Небо было прозрачным, облака белыми, а воздух столь восхитительно чист, что после лондонских туманов у меня даже закружилась голова. Мой учитель сонно щурился под теплыми солнечными лучами. Выспавшаяся в поезде мисс О'Доннелл о чем-то непрерывно болтала. Уверен, что если бы в ее щебетании имелось нечто важное для расследования, Лис бы слушал внимательно и, наверное, задавал уточняющие вопросы. А так, казалось, что он просто наслаждался прогулкой в двуколке по сельской местности. Когда мы свернули за рощицу, воздух вдруг изменился. Я чуть не расчихался от неожиданной рези в ноздрях, а мой наставник, наоборот, с наслаждением запрокинул голову. «Порк-хаус, я чувствую дивный запах свинины». «Да, сэр?» — улыбнулась девушка, и возница прищелкнул кнутом, чтобы лошадь бежала порезвее. Мы въехали в старую арку, где давным-давно не было ворот, подкатили к старому каменному дому, похожему на обшарпанный серый кубик из заброшенных детских игрушек. Узкие, словно прорезанные окна, позеленевший от времени фундамент, красная или скорее уже бледно-коричневая черепица на крыше. Откуда-то из-под крыльца выскочили 2 здоровых клыкастых волкодава. Я невольно отпрянул назад, но лис, наоборот, храбро шагнул вперед к страшным псам и присел на колено, трепляя их по холкам. Собаки замерли от такой неслыханной наглости, но, подчиняясь гипнотическому взгляду янтарных глаз, опустили свирепые морды. «Мы с ними в некотором родстве», — хмыкнул месье Ренар и мотнул головой. «Иди смелее, мой мальчик, они тебя не тронут». «Я не была бы так уверена», — насмешливо фыркнула мисс Полли. «Демон, тролль, на место!» Псы отступили. Возница попрощался со всеми нами, вежливо приподняв шляпу на старомодный манер. Хозяйка распахнула двери, и мы вошли в Порк-хаус. Свиньям здесь было посвящено все. Практически все, поверьте. «Располагайтесь, джентльмены, я приготовлю вам чай. Как насчет доброго свиного жаркого на ужин?» «Восхитительно, мисс!» — живо откликнулся лис. «А покуда, с вашего разрешения, мы осмотрим дом». Рыжая девица безмятежно махнула рукой, сняла плащ и пошла на кухню. «Сэр, а вы говорили, что ужин вреден?» «Тогда можешь не ужинать», — великодушно разрешил он. Я подумал и прикусил язык, боясь сболтнуть еще что-нибудь лишнее. Молча сложил в холле свой ранец и вытянулся во фрунт, изо всех сил изображая служебное рвение. Мы вдвоем обошли весь дом сверху донизу, заглядывая во все комнаты, рассматривая все углы, проверяя каждый закоулок. Как по мне, так ничего особо примечательного на глаз не попадалось. Каких-нибудь там двойных дверей, замаскированных лестниц, потайных комнат или всеми забытых спусков в глубокие подземелья. Похоже, что месье Ренар тоже ничего особо интересного не заметил, хотя, образно выражаясь, везде и во все совал свой длинный, любопытный нос. Исполняя обязанности секретаря, я взял электроручку и честно заносил в блокнот все восклицания, бормотания и хмыканье моего учителя. «Окна узкие, только кошка и пролезет, ни одной тонкой стены, сплошной камень». «Дымоход довольно широк, но кто же полезет по нему прямо в пламя?» «Ага, они все-таки вызывали полицию. Надо же, какие надежные засовы!» «Оружие в доме есть, но не похоже, чтобы этот электромушкет времен восстания Сипаев хоть раз потом ставился на зарядку. Пресвятые угодники, быть может, речь идет о ядовитых растениях?» «Нет, герань вряд ли на это тянет, да и астралист тоже». Что же такое заставило взрослых сильных мужчин вставать посреди ночи и идти через поле в загон для свиней, где их ждала страшная смерть? Положим, кто-то из них действительно мог стать жертвой сердечного приступа, но тот факт, что смерть так избирательна к мужчинам и демонстративно обходит женщин, говорит нам о том, что... «Что мисс Полли виновна?» — сам себе не поверил я, услышав свой же голос. Лис внимательно посмотрел в мою сторону, смерил меня взглядом с головы до ног и кивнул. «Почему бы и нет? Вполне себе рабочая версия. Однако, если она слышала обо мне и моих методах, то вряд ли сама бы пришла ко мне на растерзание. Но, возможно, ей как раз и нужно подтверждение от серьезного эксперта. Сэр, я читал, что порой самые миловидные девушки скрывают за прелестным личиком черные, дьявольские планы. Майкл... «Честное слово, сэр, я читал детективы мистера Честертона, и вот его отец Браун...» «Мальчик мой, обернись!» — чуть более напряженным голосом попросил мой учитель. Рыжая Полли с круглыми глазами, полными слез, стояла за моей спиной. «Получается, она все слышала?» «Упс!» «Не обижайтесь, мисс. В таком возрасте юноши чрезвычайно романтичны, видят лишь черное и белое, не вдаваясь в возможную полусотню оттенков». В чем-то он прав», — взяв себя в руки, дрогнувшим голосом ответила последняя хозяйка Порк-хауза. «Я не все рассказала вам в Лондоне. Боялась, что вы будете смеяться надо мной так же, как те». «Полицейские», — поддержал ее мистер Лис, давая мне знак заткнуться и не лезть. «Ведь вы вызвали полицию и корнера после смерти вашего отца. Я видел две квитанции об отправке телеграмм. Что ж такого в этом деле могло показаться им смешным? Медик, осматривая тело после того, что с ним сделали свиньи, простите, в общем, на спине у отца были пробиты две дыры, словно бы от удара вилами. Или удар кинжалом одновременно с двух рук. Я видел такое в Македонии, но продолжайте. Поскольку вил в хозяйстве нет, свиньи живут в загоне, на чистом выпасе, им добавляют лишь ячмень и воду в поилку». То кто-то бросил, что сам дьявол подцепил моего отца на вилы и швырнул его к свиньям. Девушка не выдержала, села на пол и разревелась. «Тупая солдафонская шутка», — сквозь зубы процедил мой наставник. На его скулах ходили желваки. «Что говорят ваши адвокаты?» «Ничего», — сквозь всхлипы ответила она. Но скрипучий голос за нашими спинами возвестил обратное. «Не совсем так, джентльмены. Как старый адвокат ее отца, я советовал мисс О'Коннелл продавать имение и уехать куда-нибудь подальше. В конце концов, в мире много мест, где скромная образованная девушка сможет найти себе применение». Мы обернулись. В дверном проеме стоял невысокий, но крепко сбитый козел из близких к природе. Седая борода, пенсне и черный строгий костюм делали его похожим на гробовщика. «С кем имею честь?» «Годшим к вашим услугам», — представитель адвокатской фирмы «Ломкас и сыновья», — слегка поклонился он. «А вы, сэр?» Лис ответил столь же умеренно учтивым поклоном и подмигнул мне. «Ренар, частный консультант Скотланд-Ярда. Так вы, дружище, обеспокоены, что имение отойдет государству, раз мисс О'Доннелл не замужем?» «Увы, закон есть закон». «Ха, так не волнуйтесь, все беды в прошлом. Позвольте же и мне, в свою очередь, представить вам жениха вашей подопечной, Майкла Алистера Кроули, мой крестник. Молод, не богат, но с перспективами, а главное, какой он красавчик. Взгляните же на них, это будет чудесная пара». Опешили все. Моя бабушка подобрала бы, наверное, слово покрепче, но не будем опускаться до грязных кабацких выражений. У юной мисс Полли мигом высохли слезы. Мои щеки заполыхали так, что в комнате стало заметно теплее. Козел-адвокат чуть не уронил вставную челюсть, и лишь мой веселый наставник от всей широты души изображал бесшабашного рыжего клоуна на манеже. «На, так вы уже договорились о помолвке?» «Конечно, мистер Годшем!» Лис бросился вперед и порывисто обнял козла. «Вы старый друг семьи и, разумеется, не откажетесь вести невесту к алтарю?» «Ну нет!» — уперся адвокат, наклоняя рогатую голову. «Старина, что поделать? Нам должно уступать дорогу молодым. В конце концов, вы ведь заинтересованы в том, чтобы Порк-хаус продолжал оставаться в семье О'Доннелл, не так ли?» «Вы хотели сказать «не»?» «Дьявол вас раздери, рыжий бес!» Вырываясь, выпалил козел, топая ногами. «Конечно, я рад возможной помолвке мисс Полли и вашего племянника, но должен признать это так скоропалительно, и я считаю своим долгом потребовать отложить возможное бракосочетание». «Что вы сказали, сэр?» В голосе моего учителя впервые прорезались стальные нотки. «Быть может, мне на миг послышалось, будто вы выражаете некие сомнения в достоинстве моего единственного двоюродного племянника Майкла. По-вашему, наш род Фокстер Али Рокко Ибн Ренар менее высок, чем род О'Доннеллов?» «Сэр, не приписывайте мне ваших слов. Сэр, у вас еще есть сомнения?» «Сэр, уверен, что мы сможем вернуться к этому вопросу уже через месяц». «Сэр, вы готовы ответить за свои слова?» «Сэр, что вы имеете в виду?» «Мы будем стреляться, сэр». «Я адвокат, а не дуэлянт. А я джентльмен, прошедший Индию и Афганистан, дважды контуженный на голову, и никому не позволю оскорблять своих юных родственников». Пока лис и козел нервно хватали друг друга за грудки, я на миг обратил внимание на мисс Полли. Ее щеки полыхали, а глаза горели азартом схватки. Мне почему-то показалось, что ей это даже нравится. Она жаждала драки. Видимо, горячая шотландская кровь брала верх, и я был уверен, что ради сохранения семейного имущества она уже была готова на брак с кем угодно, лишь бы вся армия юристов Великобритании не лишила ее законного наследства. Вот в этом плане мне всегда казались странными законы моей же страны, запрещающие незамужним девушкам наследовать имущество их семьи. Господи боже, да неужели у нас в Англии так мало семей, где рождались только девочки? Мы законодательно провели через парламент все права близких к природе, но права своих же дочерей, сестер, жен, матерей и бабушек мы по-прежнему не ставим ни во что. Британия правь миром. Я не против, выровняв дыхание и скрипя зубами, сдался адвокат семейства. Выхода замуж мисс Полли О'Доннелл. Не против, ясно вам, сумасшедший. Мой учитель удовлетворенно кивнул, похлопал седого козла по плечу и подмигнул мне. «Майкл, подойди, обними невесту. Это не запрещено. И вы, милочка, покажите всему миру, что ничего не имеете против родства с нашим уважаемым семейством». Рогатый мистер Годшем в ступоре закатил глаза с вертикальными зрачками. Мисс О'Доннелл захлопала в ладоши, а я, честно говоря, не знал, что именно мне следует делать в данной ситуации. Поэтому лишь послушно исполнил все, что мне велел мой наставник. Рыжая девица вспыхнула кармином, когда я, шагнув к ней, храбро и неуклюже обхватил за талию. Пресвятой Электрод Аквинский. Оказывается, это было приятно. Мистер Лис только присвистнул на французский манер каким-то невероятно уважительным и одновременно вульгарным образом. «Не пытайтесь это повторить, у вас все равно не получится». Меж тем козел как-то сумел прийти в себя. Он дважды ударил лбом в стену и заорал. «Все равно! Это форменное безобразие! Так нельзя, сэр! Вы должны были предупредить, поставить в известность, не пороть горячку в конце концов!» «Ах, конечно, вы правы! Вы во всем правы, дружище!» Мой учитель приобнял адвоката за плечи, фамильярно шепча ему на ухо. «Молодежь, понимаете ли, пылкость чувств! Неодолимость влечения – это практически Ромео и Джульетта из Поркхауза, но, если честно, так нам ли, старикам, обсуждать юные сердца?» Рогатый гость фыркал, возмущался, тряс бородой, сучил ногами, но никак не мог сформулировать в ответ ничего вразумительного. С одной стороны, козла явно не устраивала информация о неожиданном выходе замуж его подопечной, а с другой – это был единственный шанс оставить поместье за семьей О'Доннеллов. Рыжий интриган прекрасно понимал это и вел свою игру. «Мы с моим племянником переночуем здесь, а завтра утром вместе с вами обратимся к местному священнику с просьбой о регистрации брака. Думаю, вам надо подумать, успокоиться и выпить, но напоследок взгляните на них». «Голубки! Вот право слово, просто невинные воркующие голубки!» Закусив бороду и неуверенно передвигая раздвоенными копытцами, старый адвокат покинул дом, позволив Лису проводить себя за порог. Вернувшись и аккуратно закрыв дверь на засов, месье Ренар строго обернулся к нам. «Мальчик мой, отпусти девушку, иначе тебе действительно придется на ней жениться. А вы, мисс Полли, похоже, не все нам рассказали. Давайте вместе рассмотрим личность адвоката вашей семьи. Вы не против?» Хозяйка свиного поместья кивнула, убрала мои руки со своей талии и, быстро приготовив кофе, пригласила нас к столу. С ее слов старый адвокат Годшем вел дела ее семьи, сколько она себя помнит. Он всегда был несколько экспрессивным, но отец всецело доверял ему. Однако именно козел был первым, кто прилюдно выдвинул версию о родовом проклятии Поркхауза. Поскольку он же якобы и прочел в завещании одноногого деда страшные слова о зле в ночи и вилах дьявола, кидающих грешников в смрадный загон к свиньям. У меня вертелась догадка на языке, и мистер Лис это видел. Он улыбнулся в тонкие усы, а потом вдруг доброжелательно кивнул. «А что, если вилы — это следы от рогов козла?» Не веря своему счастью, выкрикнул я. «Видимо, слишком громко, потому что все невольно прикрыли уши». «Не может быть!» — картина всплеснула руками мисс О'Доннелл. «Право, мне трудно в такое поверить. Это благородный джентльмен, старинный друг нашей семьи. Какой ужас!» «Действительно, куда катится этот мир?» — сочувственно подтвердил Ренар, понюхал кофе, сделал блаженное лицо или морду, уж кому как угодно, и деликатно поставил чашечку на стол. «Вам не понравилось? Может быть, чаю?» «Благодарю, но позже. Мне вдруг взбрела в голову прекрасная идея. Если наш юный друг прав, и ваш семейный адвокат, образно выражаясь, был напрасно запущен в огород, то вы в серьезной опасности. О, Боже, мне страшно. Ну, я не сторонник скоропалительных решений, но есть вещи, которые можно и нужно проверять». Он знает, что завтра вы пойдете к священнику. А что, если сегодня ночью вы вдруг захотите поговорить с ним наедине у свиного загона? Вы думаете, он раскроет себя?» Мгновенно загорелась рыжая шотландка. Я тоже с надеждой вытянул шею. Мой учитель потер нос, хитро прищурился и кивнул. «Вы ведь можете послать кого-нибудь с запиской?» «Да я сама ее отнесу. Мистер Годшем живет в полумиле за холмом». «Тогда пишите. А, допустим, так. Жду в полночь у загона. Вопрос жизни и смерти. Я в отчаянии». Девушка сбегала в комнату и, вернувшись с бумагой и старомодной авторучкой, быстро записала весь текст. «Подпись ставить?» «Нет». «Сердечко в конце?» «Да, пожалуй, пробитая стрелой. Это будет свидетельствовать о серьезности проблемы», — согласился месье Ренар. «Вы просто прелесть, мисс. На такое приглашение даже я бы клюнул, не задумываясь. А уж старый глупый козел...» «Справитесь с кофе, джентльмены?» — гордо выпрямилась юная хозяйка Поркхауза. «Я вернусь через 10 минут. В сарае стоит велосипед». «Мальчик мой, проводи нашу милую хозяйку до сарая», — обернулся ко мне мой наставник. «А потом мы, пожалуй, выпьем остывший кофе. Это даже вкуснее. Что-то ноги устали и суставы ломит к ночи». Мы с мисс Полли отсалютовали ему на военный манер, дружно бросившись исполнять приказ. Она первой, я за ней. Мое пылкое юношеское сердце было преисполнено здорового возбуждения и романтического вдохновения. Подумайте сами, прямо сейчас мы с моим учителем спасали невинную девушку от страшного рогатого дьявола-адвоката или адвоката-дьявола, словно два легендарных рыцаря из команды круглого стола короля Артура. Мы уже были практически героями. И неважно, что мистер Лис, пусть и использует весьма странный и непредсказуемый метод расследования преступлений, но, как я понимаю, всегда добивается результата. Так что я был только рад ему помочь. Как говорится, месье Ренар, я ваш оруженосец, рассчитывайте, рыцарь, на меня. Уж поверьте, клянусь всеми святыми, начиная от того самого святого Дунстана до пресвятого Ньютона Шестикрылого. В моем сердце полыхала самая искренняя преданность и самая чистая вера в наши деяния. Если бы мне на тот момент предложили отдать жизнь за Полли О'Доннелл, я бы не сомневался ни на секунду. И да, рыжая шотландка того стоила. «Слушай, Майкл», — на мгновение остановилась юная хозяйка Поркхауза, уже практически выезжая за ворота. «Я понимаю, что это глупый вопрос, но скажи честно, вот если бы тебе и вправду пришлось жениться, ты бы... То есть я бы не была тебе противна?» «Нет, мисс». «Почему так официально?» «Ну, мне не полных 14, а вам, наверное, не меньше 18, да?» «Я не хотел вас обидеть, просто ты такой глупый, но такой милый». Она вдруг быстро наклонилась и чмокнула меня в щеку, словно птица клюнула. «Красавчик мой!» Я размяк, провожая ее рассеянным взглядом за ворота. Ох, она действительно была очень хороша, и если бы все это зависело только от меня, я бы, не задумываясь, сдался ей после первых 20 минут знакомства. Как вы понимаете, я не был опытен в сердечных делах, а она была такой смелой и дерзкой. Но вернемся к нашей истории. Она оказалась не столь простенькой, как могло бы кому-то представиться на первый взгляд. Когда я вернулся в дом, мистер Лис разливал по тем же чашкам свежезаваренный кофе. Я в очередной раз удивился его светской безмятежности и чисто французской легкости в отношении ко всему на свете. Он был удивительный зверь, и никто из близких к природе даже в подметки ему не годился. Ни тогда, когда мы познакомились на улице, никогда потом. «Сэр, мы спасем ее?» «Возможно, если, конечно, она сама этого захочет». «Не понимаю вас». «Это пока и не требуется, мой мальчик», — самоуверенно хмыкнул он. «Достаточно честно и добросовестно исполнять мои приказы, тогда, надеюсь, все будет хорошо. Все прочие детали, в которых прячется дьявол?» «Кстати, да, почему бы и нет? Тем более, что это никак не меняет наших планов на эту ночь. Мы пойдем охотиться на того самого дьявола, что выводит людей из дома, убивает их вилами в спину и швыряет в загон к свиньям. Не тронь кофе!» От неожиданности я выронил чашку и коричневое пятно расплылось по скатерти. «Печально, когда гости так неаккуратны», — уже совершенно спокойным голосом мурлыкнул лис. «Что ж, ты извинись перед мисс Полли, а я без спешки вылью свою чашку». Он очень выразительно посмотрел на меня, отвернулся, сделал два глотка и, не поворачивая головы, спросил: «Ты случайно не захватил с собой ту электрическую вещицу, что подключается к башмаку? Я назвал ее мини-шокер, почти как вы свою шпагу-трость». «То есть она у тебя?» «Отлично! Возможно, сегодня тебе придется шокировать преступника». «Но разряд маленький, а большой и не понадобится. Но адвокат выглядит зрелым козлом». «Разумеется», — мой учитель самолично прополоскал чашечку из-под кофе в мойке, вернулся за стол и посмотрел на часы. «Надеюсь, наша хозяйка скоро вернется». «Сэр, а как именно вы намерены задержать мистера Годшема у загона ночью? Вы нашли улики, и вам есть что ему предъявить?» «Опять слишком много вопросов, Майкл, ты спешишь». «Но успокою тебя, у меня нет ни улик, ни фактов, ни доказательств чего-либо. Нам надо поговорить с ним один на один, и вот тогда можно будет вызывать полицию». «В этой глуши?» «Я повторю, ты задаешь слишком много вопросов». «Простите, сэр». Лис вяло улыбнулся, словно бы его и близко не волновали мои извинения, но оттопырил левое ухо. Слышен скрип велосипедных шин. Мисс О'Доннелл возвращается. Что-то меня мутит. Когда хозяйка Поркхауза, раскрасневшаяся от гонки на велосипеде, впорхнула в дом, мой наставник уже едва сидел на стуле. Его трясло, он кусал губы и рвал воротничок. «Мистер Лис, что с вами?» «Ему плохо», чуть не плача, выкрикнул я. «Не знаю почему. 5 минут назад он выпил кофе, мы разговаривали, а потом кофе?» Ни капли не удивилась девушка. «А ты разве не пил, Майкл?» «Я свой пролил». «Понятно. Не волнуйся, с ним все будет хорошо. Это лишь побочный эффект. Подождите несколько минут, я соберу сумку, и мы пойдем». «Куда?» «К загону на встречу с адвокатом нашей семьи. Ты же был здесь, когда мы все это обсуждали». «Но...» «Поверь, Майкл...» Рыжая красавица вдруг взяла меня за плечи и хорошенько встряхнула. «Все будет очень хорошо, даже лучше, чем могло быть. Иди сюда». Я буквально оцепенел, а она опять поцеловала меня в щеку. «Ты ведь поможешь мне, верно?» «Но я не могу его оставить». «О, не волнуйся. Твой дядюшка, или кто он тебе там, пойдет с нами», — ласково потрепала меня за щеку мисс Полли. «Старый нудный адвокат будет ждать нас в полночь. Мистер Лис?» «Да», — заторможенно отозвался мой учитель, едва ворочая языком. «Нам нужно кое-что взять с собой. Подождете здесь?» «Да». «Вы в порядке?» — беспокойно обернулся я, потому что никогда его таким не видел. «Да». «Идем же», — юная хозяйка потянула меня за рукав. Мы прошли в маленькую комнату за кухней, набитую всяким хозяйственным хламом. «Держи мешок», — приказала она. Я подчинился. После чего она сунула в него моток веревки, тяжелый молоток, что-то завернутое в промасленную бумагу, небольшой электрический фонарь и садовые перчатки. «Вроде бы все. Поможешь донести?» Я кивнул, хотя сердце мое сжималось в тревоге о моем наставнике. «Может быть, все-таки вызвать врача? Он не похож сам на себя. У него явно какой-то приступ». «Майкл, где я возьму тебе врача в этой глуши, да еще и ночью? Прекрати истерить, он придет в себя на свежем воздухе». В общем, из дома мы вышли втроем. Часы пробили 11:15 ночи. Впереди, задрав подбородок, печатала шаг гордая мисс Полли О'Доннелл с фонарем в руках. За ней плелся я с мешком на плече. Следом, механически, словно игрушка на шарнирах, передвигал ноги внезапно постаревший рыжий лис. Ветерок дул нам в лицо, не оставляя ни малейших сомнений в том, куда именно мы направляемся. Я городской мальчик, поэтому и близко себе не мог представить нормальную жизнь в полумиле от свиного загона. Запах был просто ужасающий. Дышать полной грудью абсолютно невозможно. У меня даже глаза щипало. Однако хозяйка Поркхауза шла уверенной походкой, а мистер Лис, казалось, вообще ничего не ощущал в этом мире. Это было жутковато. «Вы говорили, ему полегчает на свежем воздухе», — не выдержал я, когда мы остановились у грубых досок деревянного загона. Из темноты на нас смотрели десятки сверкающих красных глаз. «Ну вот и пришли, Майкл. Майкл, милый, «Будь добр, передай мне мешок, а ты, лис, подойди поближе к загону». Я отдал ей мешок, мне-то он все равно незачем, а мой учитель послушно встал спиной к ограде, лицом к нам. «Нет-нет», — поправила мисс Полли, доставая молоток. «Ко мне спиной!» «Что вы делаете? Козел еще не пришел, и мы должны дожидаться его в засаде. Хоть вон в тех кустах!» Я указал рукой на густой орешник слева. «Майкл, дорогой, запоминай хорошенько». Рыжая злодейка встала передо мной, поигрывая молотком. «Твой наставник, консультант Скотланд-Ярда, в одиночку пришел сюда для встречи с моим адвокатом. Утром мы найдем его мертвого со следами рогов в спине и конечностями, обгрызенными свиньями. Полиция не должна счесть это несчастным случаем. Ты меня понимаешь?» «Да, мисс. Увы, слишком поздно, но да. Чем вы отравили месье Ренара?» «Кого?» «Моего учителя Лиса». «Ах, это он!» — хихикнула она с опасной легкостью, поигрывая молотком. «Знаешь, при правильном ударе в голову можно проломить череп даже самой здоровой свинье, требуется лишь некоторая сноровка. Мой отец учил меня этому с детства. Я не позволю вам тронуть его». В тот же момент она с неуловимой для глаз скоростью взмахнула молотком, и от тяжелого удара в грудь я рухнул под ноги своего учителя. Тот так и стоял со стекленевшим взглядом и опущенными руками. «Черт побери, при нем даже трости электрошокера не было!» «Мне почти жаль, мальчик!» Почти сочувственно протянула мисс Полли, делая шаг вперед. «Ты мог бы мне помочь. Я бы осчастливила тебя, мы бы, наконец, избавились от этого вонючего поместья и уехали с деньгами в Америку. Ты бы незаметно умер уже там, богатым и довольным, а не здесь, у грязного свиного загона, словно крыса». Я не отвечал. Во-первых, потому что было очень больно, а во-вторых, мне нужно, чтобы она сделала еще один шаг. «Завтра мне придется вызывать полицию, чтобы рассказать им о том, как два лондонских консультанта погибли самым странным образом, пытаясь помочь бедной девушке вырваться из преступных объятий старого похабника-адвоката». Юная мисс сунула руку в мешок и достала из свертка что-то похожее на кривые вилы. «Это охотничий сувенир дяди Джорджа, рога Джейрана из Средней Азии. По-моему, весьма похоже на козлины. Совпадение следов от удара не стопроцентное, но кто будет разбираться, верно?» Она сделала этот шаг. Я сумел выждать. Меня неплохо выдрессировали терпению в школе. Полли ничего уже не боялась, а уж тем более валяющегося на земле мальчишку, и когда я пнул ее носком ботинка по щиколотке, на ее лице еще была улыбка. Потом щелкнул разряд, сверкнула зеленая искра, и мерзавка, вопя от боли, рухнула через ограду прямо в загон. «Браво, мой мальчик!» Месье Ренар неожиданно ожил, протягивая мне лапу и помогая подняться. «Джентльмены, полагаю, вы видели и слышали все?» «Да, сэр». Из тех же кустов орешника вышел старый адвокат, вытирая пот со лба клетчатым платком. За его спиной возникли двое полисменов. «Мистер Годшим, сэр, я рад, что вы пришли, и наш маленький план сработал. Признаться, поначалу я счел вас брачным авантюристом», — буркнул он, подходя к загону. «Но вы умеете быть убедительны, сэр». В этот момент гордая шотландка из последних сил вскочила на ноги, занося рога над головой. Я выхватил из кармана рогатку. «Сдохните все!» Чпок! Комок грязи, смешанный с навозом, угодил ей ровно в лоб. Мисс О'Доннелл второй раз опрокинулась навзничь, задрав к сияющим звездам стройные ножки. «Британцы всегда любили стрельбу», — с улыбкой подтвердил мой учитель. «Недаром они придумали слово «снайпер». Вспомним, как английские стрелки выиграли битвы при Креси, Пуатье и Азенкуре. Вот ведь славные были времена, право слово». Крепкие сельские полисмены меж тем в четыре руки вытаскивали из загона грязную, вонючую и жутко ругающуюся хозяйку Поркхауза. Свиньи разочарованно хрюкали, считая, что у них отбирают законную кормежку. Но нет-нет, Такую хладнокровную убийцу есть нельзя. Они же отравятся всем стадом. Обещаю, что ей будет предъявлен целый ряд обвинений от отцеубийства до махинации с наследством и покушения на жизнь еще двух граждан Великобритании. Сдвинул седые брови рогатый адвокат. Я не знаю, как мне благодарить вас, джентльмены. «Если можно, не упоминайте о нашем участии в этом деле», — вежливо приподнял шляпу мистер Лис. «А в остальном мы с моим помощником всегда рады оказать услугу правосудию. Ночевали мы уже в гостях у мистера Годшима». «Собственно, ночевал, если можно так выразиться, один я. Меня сразу же отправили спать. А мой наставник и старый козел просидели за разговорами и виски до самого утра». Когда тот же возница доставил нас на станцию, и мы сели на 11-часовой электропоезд до Лондона, слегка зевающий месье Ренар наконец-то снизошел до более пространных объяснений. «Признаться, девушка наговорила нам столько, что сначала я почти был готов вызвать врача, однако история о древнем проклятии, силах зла и вилах дьявола меня заинтриговала. Когда появился адвокат, сразу стало ясно, зачем нам был дан такой шикарный намек. Старый въедливый козел с присущим его племени упрямством давно подозревал коварную мисс О'Доннелл, и она решила избавиться от него. Уверен, что первоначально в ее планы входило именно убийство адвоката и использование нас как свидетелей, но, разыграв для мистера Годшима сцену с помолвкой, я заставил девушку внести свои коррективы. «Вы подставили нас под удар», — морщась от боли в груди, вздохнул я. «Приедем домой, покажешься Шарлю. Он у нас специалист по увечьям». «О да, наносить он их умеет». «Не будь так ворчлив, Майкл». Лис щелкнул меня пальцем по носу и продолжил. «Я не дал тебе выпить кофе, потому что почуял запах героина, дурмана и еще чего-то травяного. Девочка не зря хорошо училась в колледже, должен признать. Химию она знает. Но вы же пили. Я хотел, чтобы ты в это поверил. Ведь твоя бабушка тоже легко подтвердит, что я хлестал с ней виски. Обманывать несложно. Но откуда в засаде взялись полисмены с адвокатом? Это я попросил его, когда провожал до дверей. Козел сразу поверил, его не нужно было долго уговаривать. Но знаешь, она ведь действительно искренне хотела выйти за тебя. «Почему вы так думаете?» — покраснел я. «Потому что ты красавчик», — довольно хмыкнул месье Ренар. «А женщины убеждены, что все красивые мужчины глупы и легкомысленны. Не дуйся, это верно лишь отчасти. И потом она все равно бы от тебя избавилась». «Ну, спасибо. Всегда обращайся». Мой учитель пару минут молча смотрел в вагонное окно. «Думаю, мы еще не раз сможем это использовать». «Что именно?» — заинтересовался я. «Твою внешность, конечно. И знаешь что, в ближайшее время мы пройдемся с тобой по магазинам готового платья. Тебя стоит хорошенько приодеть». Я не знал, что ответить. Но если этот зверь готов вкладывать деньги в мое обучение, образование, одежду и обувь, значит, я действительно ему нужен. Что же тогда? Тогда наши приключения будут продолжаться. Опасности преступления, поездки, друзья, враги, рогатки, Скотланд-Ярд, опыты с электричеством, тренировки французского бокса, элегантный джентльмен с рыжим хвостом. Но знаете, лично мне все это нравится. И грудь, кажется, уже почти не болит.